Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики. На календаре вторник, 22 января. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Телефон для контактов 94-28-69. Сегодня в передаче. Политолог Грант Меликшех-Назарян об армянских погромах в Баку. Евросоюз ожидает от сторон Карабахского конфликта полного выполнения последних договоренностей. Настроение процесса карабахского урегулирования изменилось, заявил британский эксперт. Блогер Александр Лапшин собирается приехать в Карабах. Итак, подробности новостного блока. Сегодня президент НКР Баку Саакян принял члена Союза армянских врачей Франции, председателя медицинской и гуманитарной организации ХАЙМЕД Жана Мишеля Экеряна. В ходе встречи, в которой принял участие министр здравоохранения НКР Арайк Багирян, были обсуждены различные вопросы, касающиеся сферы здравоохранения. Президент выразил благодарность Жану Мишелю Экеряну за постоянное содействие Арцаху, реализацию ряда благотворительных программ в сфере здравоохранения и вручил ему медаль Вачаган Барипашт. Межведомственная делегация во главе с государственным министром НКР Григорием Мартиросяном посетила школу общины Сонасар Кашатакского района, где в настоящий момент ведутся строительные работы за счет частных инвестиций. Как передает отдел информации и по связям с общественностью аппарата госминистра, ответственные лица проинформировали госминистра, что работы будут завершены в ближайшее время и для школьников будут созданы более комфортабельные условия для обучения. Затем госминистр провел рабочее совещание в Сонасаре с участием более 10 руководителей общин. Вначале Григорий Мартиросян представил программы, предназначенные для жителей общин в рамках государственной политики, отметив, что руководители общин должны надлежащим образом информировать жителей об их эффективном сотрудничестве. Госминистр также с удовлетворением отметил, что в предыдущем бюджетном году общины района превысили свои собственные доходы, что является важным показателем. В свою очередь глава общин подняли вопросы о проблемах жителей. Среди них были озвучены проблемы, связанные с жильем, водоснабжением, занятостью и интернетом. Коснувшись вопроса водоснабжения, Григорий Мартиросян заверил, что в ближайшие годы будет принято системное решение по вопросам водоснабжения по всей республике, в том числе по вопросу питьевой воды в общинах. Что касается вопроса интернета, Григорий Мартиросян поручил Тиграну Тарасяну, заместителю министра экономики и производственных инфраструктур, изучить возможность решения проблемы. В конце рабочего визита делегация во главе с Григорием Мартиросяном посетила село Хочанц, ознакомилась с ходом строительства дома для многодетной семьи. Визит завершился посещением церкви святого Степаноса в Хочанце. Европейский Союз видит положительные импульсы в переговорах по карабахскому вопросу и ожидает, что стороны полностью выполнят договоренности, достигнутые в ходе последних встреч. Об этом говорится в заявлении Офиса комиссара Евросоюза по внешним связям Федерики Могерини. Недавние контакты между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также встречи министров иностранных дел под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ придают положительные импульсы мирному решению карабахского конфликта, заявила пресс-секретарь комиссара Евросоюза по внешним связям Майя Касьянич, пишет Радио Свобода. Евросоюз ожидает полного осуществления их результатов, включая выполнение последнего соглашения министров иностранных дел, которое требует конкретных мер в направлении подготовки обществ к миру, а также рассмотрения шагов по возобновлению переговоров, добавила пресс-секретарь. Евросоюз продолжает полностью поддерживать усилия сопредседателя Минской группы ОБСЕ, в том числе посредством специального представителя Евросоюза по Кавказу, а также меры по укреплению доверия между сторонами. Все выиграют от долгосрочного мира, который позволит Южному Кавказу в полной мере реализовать свои возможности, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Евросоюза. Британский эксперт по вопросам Кавказа Томас де Ваал считает, что настроение процесса карабахского урегулирования изменилось. Такое мнение он выразил в своем микроблоге в Твиттер. Де Ваал позитивно оценил смену настроения. Теперь пришло время приступить к работе, привлечь больше заинтересованных сторон, начать обсуждение сложных вопросов в обществе, написал эксперт. Российско-израильский блогер Александр Лапшин после приезда в Ереван оказался в центре внимания азербайджанских СМИ. Как сообщил блогер на своей странице в Facebook, Азербайджан приревновал Лапшина к армянам. Вчера целый день отсыпался после долгого перелета в Ереван. И вдруг друзья мне скинули ссылку на азербайджанский новостной сайт, где дословно написано: «Если Лапшин не прекратит свою любовь к армянам, наше терпение лопнет». По словам блогера, президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву сейчас важно, чтобы он поехал в Арцах в самое ближайшее время, исходя из внутриполитической ситуации в Баку, а конкретно, чтобы подать мою поездку как намеренную провокацию со стороны Армении. Азербайджан в ближайшее время активно будет комментировать каждое мое движение в Армении, стараясь любой шаг максимально политизировать. Я поеду в Арцах чуть позже, чтобы моя поездка максимально спровоцировала в Баку внутриклановые разборки, но не сейчас, а пока посмеемся, как они будут следить за моими статьями из Дилижана, Севана, Гюмри, искать в этом хоть что-то для публикаций для собственной деревенщины, написал блогер Александр Лапшин. Осуществленные с 13 по 19 января 1990 года в столице Азербайджана Баку погромы армян были политикой, проводимой руководством Азербайджана и Советского Союза, заявил политолог Грант Меликших Назарян в ходе обсуждений, посвященных 29-й годовщине погромов армян в Баку. По его словам, погромы армян в Баку стали продолжением начавшихся в 1988 году погромов в Сумгаите. К сожалению, реальность в эти дни была такой, что не все можно было контролировать, получить полноценную информацию о судьбе наших соотечественников. Спустя 30 лет после этих событий продолжаем выявлять новые факты и свидетельства об этих погромах, которые раскрывают армяно-ненавистническую политику власти Азербайджана. По непонятным причинам в Армении пока не дана правовая оценка этим погромам. У нас нет ни одного официального документа об армянских погромах в Баку, в котором отмечалось бы, что это продолжение политики геноцида. Работы проводятся преимущественно в экспертных кругах на уровне СМИ, отметил политолог Грант Меликших Назарян. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. В Степанакерте открыт центр Витасол галотерапии и ароматерапии для лечения и профилактики детей и взрослых. Галотерапия – это лечение в условиях искусственно воссозданного микроклимата природных соляных пещер. Галотерапия способствует нормализации обмена веществ, восстановлению и укреплению иммунитета, нормализации артериального давления, улучшает состояние больных с проблемами дыхательных путей, астма, кожные заболевания. О том, как функционирует центр Витасол, мы поговорили с директором Варданом Манукяном. Он молодой врач, приехал из Еревана и уже несколько лет работает в Арцахе. Сколько сейчас? Открылись 16 декабря. Сейчас у нас уже постоянно каждый день ходит 10 посетителей. Число наших посетителей растет, и заинтересованность тоже каждым днем увеличивается. В районах тоже есть больные, которым необходимо это лечение. Я думаю, что со временем еще больше посетителей у вас будет. Есть возможность расширения? Или этого достаточно пока? Эта комната может в час принять до 10 посетителей. Получается, что в день можем принять 80 посетителей. У нас часовой рабочий день. В каждом сеансе могут принять участие до 10-6 взрослых, от 4 до 6-7 детей. Пока эта комната нам будет хватать. Как это влияет на посетителей? Прохождение цикл, сколько дней необходимо? Минимум необходимо 10-дневной курс лечения галотерапии. Есть болезни, для которых нужно посетить до 20 дней. Это в основном кожные болезни, псориаз, экзема. Стоимость одного сеанса у нас начинается от 800 драм. Групповые сеансы для детей, для дошкольного возраста. Они могут со своим воспитателем прийти, 10 детей, один взрослый. Самая дорогая для одного человека – это 2500 драм. У нас есть и семейные абонементы, получается 10-дневной курс 30 тысяч драм. Это самая близкая цена, которая есть в Армении и за рубежом. Соляную пещеру Витасол нужно заранее записываться, чтобы не было проблем с посещениями. За день звонить в ресепшн и записаться на прием. Городской номер 457-12, сотовый номер 097-14-57-12. Ответит на ваши вопросы. Как поддерживается необходимая концентрация соли? Обязательную часть галлокабинета – это галлогенератор. Галлогенератор размельчает соль до 5 микрон, и эта соль попадает в комнату через специальную трубу. Лазерный датчик контролирует концентрацию комнаты. Мы держим концентрацию от 3 до 5 микрон в кубическом метре комнаты. И это самая оптимальная терапевтическая доза, что должна быть в комнате. И о погоде. В среду 23 января на территории НКР ожидается переменная облачность, погода без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут минус 3 плюс 1 ночью, днем 6-10 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.